Шестое. Помимо зимнего сада у Ювенали были еще зимние флорариумы и летние альпинарии. Флорариум – это аквариум без воды и рыб, но с орхидеями, болотными, например, презрительно пояснял рыбак Вялли охотнику Ласли. С кусочками мха и папоротниками для маскировки, с ветками и корнями для закрепления вьюнков, с камнями и раковинами, догадался Ласли. Но зачем и кому это нужно, не пойму. Сеппа презрительно пожал плечами. А альпинарий — это такой художественный беспорядок из трав, цветов, кустарников и камней, также презрительно произнес Алпи Сакари. Флорист-любитель и троюродный брат Ювенали. Видимо, любовь к цветам была у них фамильной чертой. Он и не догадывался, что получить альпийскую горку естественного вида можно лишь тогда, когда тщательно ее спроектируешь. И это ничуть не легче, чем составить японский сад камней. А еще в саду Ювенали был маленький прудик с синхронно плавающими растениями, водным гиацинтом или эйхоронией, нимфеями и лилиями. Что уж говорить про самый редкий в мире цветок – мидлемист красный. Этот чудо-цветок привез из Китая в Британию путешественник Джон Мидлемист. С тех пор в Поднебесный он перевелся, а вот на Туманном Альбионе прижился. Говорят, сейчас в мире есть лишь три экземпляра этого растения. Один в Новой Зеландии, в саду, другой в Великобритании, в оранжерее, а третий в чудо-садике – у Ювенали. Если первые два долгое время оставались бесплодными, то у Ювенали куст сразу покрылся ярко-розовыми цветами.